Жить очевидностью, быть, значит, слепым. Но как же видеть действительность, если дух еще к ней не прозрел? Качеством доверия к ведущему. А если нет и доверия? Без доверия нет продвижения. Получается замкнутый круг безвыходности. Его надо разрушить. Как? Стать надо крепко на что-то, на чем-то укрепиться, ибо действовать можно только тогда, когда крепкая под ногами опора или основание. Таким образом, основы, на которых крепко утвердилось сознание, и будут опорой в борьбе против очевидности. Основы знания этих основ. Так знание разрушит фантомы майи и даст основание. И в самом деле, можно ли опираться на очевидность и строить на ней, если все кончается смертью, а вместе с нею и завершением всех начинаний, если только они не от общего блага? Итак, прежде всего признание основ. Бессмертие духа – основа его продвижения в будущее. Признание этого положения разрушает одну из самых ядовитых иллюзий майи. Признание неотвратимости будущего как поля жатвы причин, посеянных в настоящем и прошлом, и беспредельности, в которой живем, дышим и двигаемся. Затем признание множества форм проявления духа и смены их постоянной. Этим путем, утверждая основы одну за другой, подводится прочный фундамент знания под ту жизнь, которой живет человек на земле, и осмысливается цель земного существования. Эволюция духа становится фактором действительности, а пребывание в теле – возможностью подниматься по ступеням лестницы жизни.